не пишу тебе, пойми, не потому что занят. Меня к тебе давно не тянет, разве что по пьяни. Или когда у меня встреча возле твоего дома. Или когда о тебе вспомнит кто-то из знакомых. Как много этих или на мобильном телефоне. Мы с тобой это проходили, сколько раз ты вспомни. Два в ночном клубе, три в машине на заднем сиденье. 4S и 5,6 на твои дни рождения. Светит солнце за окном, уже который день подряд. А я хочу написать о том, что больше не люблю тебя. Сидя дома за компом, слова за словом я пишу. Под каждым всем твоим постом, что я тебя на дух не переношу. Сегодня за окном как-то особенно тоскливо. И этой скуки, зай, ты лучшая альтернатива. И у меня найдется время на твои капризы. Ты где хочешь сегодня быть, сверху или снизу? И не врубай актрису, это сегодня не в кассу. Только проснулась, что уж тогда не спеши одеваться. Поставим, как ты любишь, песен про любовь сопливых. Хотя не, знаешь, не приеду на связь, счастливо. Светит солнце за окном, уже который день. Хочу написать о том, что больше не люблю тебя. Сидя дома за компом, слова за словом я пишу. Под каждым всем твоим постом, что я тебя на дух не переношу. Я же просил не выносить мозги со своим вузом. Ты знаешь, наши встречи становятся тяжким грузом. И я тебе не написал, потому что мне похуй. Просто прими это и больше меня ты не трогай. Если бы я хотел с тобой быть, отложил дела бы. А так-то в записной моей есть и другие бабы. И они тоже, знаешь, все не ебаться принцессы, что занимаются любовью, а я с ними сексом. Если ты любишь, как ты говоришь, то почему не пишешь и не звонишь? Почему меня ты не бережешь? Потому что вся твоя любовь ложь. Ты вспомни, как тогда осталась одна. Ты вспомни, как я нуждалась в тебе. Но у тебя были свои дела, а я до утра одна плакала. Я же сказал, что занят. Захочу, позвоню. Светит солнце за окном, уже который день подряд. А я хочу написать о том, что больше не люблю тебя. И сидя дома за компом, слова за словом я пишу. Под каждым всем твоим.